Я постарался быстрее закончить ужин и откланяться. Если я с ним вместе ужинать буду, то народ со мной начнет лозунгами разговаривать. Оно мне надо. Даже курить ушел в туалет второго этажа, но перекурить не удалось. В зажигалке кончился бензин. В палате госпитальный старшина одаривал ранбольных табачным довольствием. Всем, даже майору, которому был положен Казбек, выдали Беломорканал. По 15 пачек из расчета на весь январь месяц. Все. Фронтовая норма кончилась, пояснил он нам. Хорошо, хоть Беломор удалось у интендантов выбить на средний и старший комсостав. Даже полковому комиссару Казбека не досталось. Чую, погоним дальше немца, будут нам махорку выдавать. Выздоравливайте быстрее, товарищи командиры. Дал нам расписаться в ведомости. Подхватил Сидор с табаком на раздачу и пошел в другие палаты. Ладно, у меня тумбочка и так куревом забита. Самым разным. Элитные папиросы, правда, закончились. А Беломорканал местный мне на вкус нравился. Не то, что нордовские гвоздики. Айропетин вынул из тумбочки пачку Казбека, оставшуюся у него от прошлых выдач. Налетайте, товарищи, пока еще есть. Мамли, показав нам свои культи, заявил. Я бросил курить. Не хочу быть зависимым от других в такой мелочи. Стыдно. Ты тогда своими папиросами девочек поощри, что за тобой ухаживают, посоветовал Раков. Сам же без них даже писюн в утку заправить не можешь. Так они же не курят, пожал плечами сапер. На конфеты сменяют, поддержал Ракова Данилкин. Все жизнь им послаще будет. Разбирайте, братва, костыли, пошли в сортир курить. Подожди, я только зажигалку заправлю, посмотрел я на просвет потолочной лампочки пузырек с бензином. Мало его осталось, кончается, посетовал я, заправляя зажигалку. Надо было у однополчан заказать грамулечку авиационного. Не догадался. У старшины в следующий раз с автомобильного попроси, посоветовал Айропетин, притягивая к себе подаренные мной костыли. Ну, как подаренные. По наследству доставшиеся. Ему уже сообщили, что переводит в ереванский госпиталь. И чувствовалось, что он весь в предвкушении от будущего на родине. Ждал он какой-то лечебной магии, что ли, от родной земли. Автомобильный воняет, ответил я. Откуда-то я это знал. Утром после бритья всей палаты, наш цирюльник тихо попросил меня переговорить с ним наедине. Уговорились встретиться после завтрака в курилке на первом этаже. Бродобрея нашего, как оказалось, также кормили в нашей столовой завтраком, а на все остальные приемы пищи ему выдавался сухой паек. «У меня для вас плохие новости», — сказал он после того, как первый раз затянулся стрельнутой у меня папиросой. «Я не найду столько лезвий для жилетовского станка. Может, вас что-то другое удовлетворит. А сколько есть? Сотня родных фирмы «Жиллит». 300 британских фирмы «Блюберт Ревенш». Эти даже получше американских будут. Ими раз по 5-6 подряд бриться можно. Ну и в разнобой там штук полста на скребу. Может, еще есть места в Москве, где они есть, но я такие не знаю. Итого 450 лезвий всего, констатировал я, а договаривались на 2400. Маловато будет. Дорожный гарнитур для бритья я бы предложил вместо лезвий. Станок. Стаканчик для мыла. Помазок барсучий непользованный, поднос, коробочка для лезвий, все серебро, НССР кожаный, удобный, Фаберже, усмехнулся я, нет, продукция Хлебникова, она проще будет, чем у Фаберже, помещенистей, но вес серебра несколько больше, так, задумался я, понимаю, что у вас есть наборы и попроще, но вы исходите из количества лезвий за этот гарнитур, Бродобрей только руками развел, огласите, пожалуйста, весь списочек, подпустил я некоторого ерничания. Он вздохнул, угостился еще одной беломориной, прикурил от протянутой мной зажигалки, выпустил дым и поинтересовался. Товарищ Фридсон, вы сразу скажите, что вам нужно и от этого будем плясать. Иголки, ответил я сразу. Булавки английские, нитки черные, белые, зеленые. Полотно белое, продолжил Бродобрей, немного, на подшивку подворотничков. Мне фабричные не нравятся, можно пару отрезов сурового полотна или бязевого, это я матери вышлю, матери самого Фридсона, пронеслось в голове, надо же чем-то компенсировать то, что тело ее сына отнял, а чем, дефицитом конечно, что еще можете предложить, я же вижу, что у вас за пазухой что-то есть такое эдакое, Бродобрей решился, пальто кожаное американское с подстежкой из шерсти гуанака, Воротник зимний пристежной также. Кожа тюленя. Непромокаемая. Цвет, правда, желтый. Но на ваш размер точно. Зима кончится, можете подстежку снять и носить как демисезонный кожаный плащ. Что? Совсем желтый. Удивился я. Как лимон. Нет, усмехнулся наш парикмахер. Желтой кожей называется коричневая. Желтые ботинки, коричневые по цвету. Традиция такая. У нас такие кожаные регланы шьют из черного хрома. Правда, зимний вариант не превращается в летний. Мех бараний там намертво пришит. Да и тяжелее они. А это пальто легенькое. Для себя искал такое, да по размеру не подошло. Откуда такая роскошь? Американские самолеты перегоняют к нам в комплектации пилотской куртки, такого пальто, летных очков и пистолета Кольт. Куртки до летчиков доходят, а вот такие пальто по дороге теряются. Если вам интересно, то я принесу его вам померить. За сколько лезвий? За 1000. Приноси. Да. И иголки, чтобы были разные по размеру. Цыганские, парусиновые. В том числе. Чай хороший есть. Вот чего нет, того нет. Можно плиточный достать. Он крепкий, но вкус не очень. Грузинский есть хороший. Цветочный. Тот, что не для народа, а для больших начальников. Но дорого. Потому как такового и в коммерческой продаже нет. А сколько чай стоит в коммерческих магазинах? 100-граммовая пачка грузинского чая первого сорта, что до войны стоила 8 рублей, дешевле, чем за 75 не найти. И то качество стало хуже. Может, скинете число лезвий, а? Слово сказано, покачал я головой. Слово сказано, согласился он и больше не поднимал этот вопрос. И мы довольны и разошлись. Что я был довольный, понятно. Но вот чем был доволен Бродобрей, я не въехал. В чем-то он меня все-таки обул. Но вот в чем. 9. В палате рассказывали анекдоты. Выступал Айропетин, рассказывая с неповторимым кавказским акцентом. «Девушка, у тебя сиськи ест?» И тут же тоненьким голоском отвечает. «А как же? Почему не носишь?» И все ржут. Застоялись товарищи командиры, как жеребцы на конюшне. «Что у нас хорошего?» Спросил я. «Ко мне мастер приходил», похвалился майор. «Мерки снимал. Обещал быстро протез сделать. А это такое дело. С протезом меня в армии оставят на нестроевой. Голова-то целая осталась, а для артиллериста голова – главное. Особенно для крупных калибров, где траекторию надо грамотно рассчитывать. А это уже даже не военкомат, а артиллерийское училище. Опыт передавать. Но все равно выслуга остается. Мне до пенсии всего 9 лет осталось, если считать с фронтовыми. А разве в Ереване есть военное училище?» – спросил Данилкин. «В Тбилиси точно есть артиллерийское училище. А это рядом», — гордо ответил Айропетин. «Ну, да, два лаптя по карте», — усмехнулся Раков. «В пределах Союза совсем рядом», — поддержал майора саперный Мамли. «Рядом. Поезд меньше суток идет», — подтвердил Айропетин. «А как идет фронтовая выслуга?» — спросил я. «Сначала они на меня посмотрели, как на ущербного какого. Но потом опомнились и учли мои мозговые травмы. Поняли и простили. День за 3, просветил меня бывший КМСКО, это в действующей армии, а запасной полк считается, впитывал я полезную информацию, смотря какой, это уже Айропетин снова вклинился, если в прифронтовой полосе, то да, точнее смотри список частей, входящих в действующую армию, лучше анекдот расскажи, что с ними делать, рассказываю, поймал мужик золотую рыбку, та ему русским языком говорит, «Давай желание по-быстрому и отпускай в море». Мужик репу почесал и молвит. «Хочу, чтобы у меня все было». Рыбка золотая кивает и говорит. «Что ж, мужик, у тебя все было». В палате недоуменное молчание. Потом Раков заявил, выражая общее мнение. «А где тут смеяться?» «Думаете?» Усмехнулся я и вышел из палаты. В спину донеслось приглушенное мнение. «Опять у него какие-то жидовские штучки». Да этот юмор, всплывший в моей голове, оказался чужд местному населению. И мое счастье, что все списывается пока на мою еврейскую хитромудрость. Мое еврейское счастье. Все же кто я такой на самом деле? То, что тушка у меня настоящего Фрицена, давно понятно и доказано биохимией. Милая Берта Иосиповна Гольд это доказала на местном научном уровне, хоть в суд доказательства отдавай. А вот кто тот, кто в этой тушке проживает? То есть, кто я? Непонятно мне самому, но явно не местный, а тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель, вот опять, откуда это, давно решил, что я тут живу как Фрицен, за себя и за того парня. Но все же любопытно, черт подери, откуда что всплывает в моей голове, и откуда я знаю точный день победы, и даже год, 1945. Местным я его не говорю потому, как они убеждены, что победят раньше. Пропаганда вовсю гремит о победе над немцами под Москвой, напрочь забыв, что месяц назад еще гремело о полномасштабном наступлении всей Красной Армии от Баренцева до Черного моря и решимости выгнать агрессора с территории СССР уже в 1942 году. Не срослось, только под Ростовом-на-Дону еще немцев потеснили. В других местах Красная Армия не смогла, только силы и средства размазали по всему фронту, вместо того, чтобы сконцентрировать их на прорывных операциях. Так, что впереди у СССР еще тяжелые испытания грядут. Нелегко гибнуть, точно зная о победе. Еще тяжелее гибнуть в неизвестности. Как оно там дальше будет, тем сильнее я уважаю ежедневный подвиг этих людей, что не сломались и не смирились, и бьют врага как могут. И мое место среди этих людей, кто бы я ни был. В голове откуда-то всплыло, что право носить на День Победы георгиевскую ленточку еще надо заслужить. Тем более, что звезду героя я тут получил авансом. За прошлые заслуги этого храброго еврея Фрицена. После обеда вылез на прогулку. День ясный. Небо голубое, чистое, почти весеннее. Солнце светит вовсю. Снег на сугробах искрится, скрипит под бурками. Деревья в ине. Сказка. Походить особо не удалось, так как хорошо расчищенной от снега оказалась всего одна дорожка, по которой через парк госпитальный персонал бегал на остановку трамвая. Да и в длинных полах тулупа путаюсь. Ладно, для моциона есть длинные и широкие коридоры старинного здания госпиталя. Сел на лавочку. Ноги в бурках, сам весь в тулупе, закутанный на ватную душегрейку. Воротник поднял. Пригрелся. Тепло мне, хотя морозец крепкий, градусов 17. Воздух свежий. Лепота. Даже курить не хочется. Размечтался о том, как на награждении в Кремле я увижу живого Сталина. Тут народ его действительно любит. Это было для меня потрясением. И не наносное это, а глубинное искреннее чувство. И никак не укладывалось у меня в голове эта беззаветная любовь к вождю с нелюбовью, недоверием и подчас ненавистью к начальству вообще. Погрузившись в эти размышления, я не обращал никакого внимания на окружающую действительность. Но вдруг что-то меня как подбросило. «Соня!» — крикнул я в спину проходящей мимо девушки в армейской шинели и буденовке. Она оглянулась. «Точно Соня Островская! Мой ангел жизни!» Радость разлилась, сердце как елеем облили. Подбежал, схватил в объятия. «Соня, как я рад, что ты на свободе. Теперь все будет хорошо». И я, набравшись смелости, поцеловал девушку в уголок холодных губ. «Не надо, не прикасайтесь ко мне, я грязная». Уперлась она руками мне в грудь. «Какая же ты грязная». Не наговаривай на себя, оглаживал я ее плечи в грубом сукне. «Я изнутри грязная», выкрикнула девушка с надрывом. «Они изнасиловали тебя?» «Да». Прорезала меня догадка. «Если вы беспокоитесь о моей физиологической девственности, то она на месте. Я по-прежнему целка. Они мне душу изнасиловали. Они заставили меня написать на вас клеветнический донос. Так что не прикасайтесь ко мне. Я гадкая. Я недостойная. Я хотела любить вас, а сама предала. Прощайте, Ариэль». Слезы брызнули из ее красивых глаз. Девушка с силой вырвалась из моих рук и торопливо пошла к госпиталю. Я бросился за ней, но запутавшись в полах тулупа, упал в сугроб. «Мы еще увидимся!» — крикнул я ей вслед, стоя в сугробе на карачках. «Нет», — твердо сказала девушка, обернувшись, — «не надейтесь. Я вечером уезжаю на фронт с санитарным поездом. Не ищите меня. Когда вы рядом, то мне хочется наложить на себя руки». Когда я выбрался из сугроба, Островская и след простыл. Сука Ананидзе, так легко отделался. Прикурить удалось только с третьего раза, и это с зажигалкой. Со спичками вообще бы не получилось, так меня трясло. Ладно, я тут со своими хотелками, хотя Соня мне почти каждую ночь снилась. Девочки почто жизнь так искорежили. Я ей теперь как живое напоминание ее нравственного падения. Какая уж тут любовь. Вы не подскажете, как мне найти ранбольного Фрицена. Мне сказали, что он сейчас на прогулке, раздалось за спиной. Оборачиваюсь. Сержант НКГБ, петлицы краповые, по два кубаря на них, в шинели и шапке финки, в хромовых сапогах, в такой мороз. Я Фрицен. Что надо? Буркаю. и снова затягиваюсь горькой папиросой. «Не больно-то вы вежливы», — улыбается эта кровавая гебня. «Есть с чего», — смотрю на него из-под лобья. «Вы должны поехать со мной». «На какой предмет?» «Мля, очко-то жим-жим. Научился я уже их бояться. Я откомандирован от наградного отдела Верховного Совета Союза СССР, проводить вас в центральное ателье инт-пошива управления вещевого снабжения НКО. Машина у главного подъезда стоит. Она и я в вашем распоряжении весь день. Считайте меня сегодня чем-то вроде вашего адъютанта. Ростом сержант выше меня, что нетрудно. Статный, крепкий, круглолицый, румяный, светлоглазый блондинистый русак. Совсем молоденький. Говорит правильно. Никакого провинциального говора нет. Располагающая к себе внешность. А вы сами, откуда будете? Интересуюсь. Охрана Верховного Совета, спокойно отвечает. И вроде не врет. По крайней мере, в глазах врунчики не бегают. Но я не могу покинуть госпиталь без разрешения, тяну я время, прикидывая, как мне к комиссару оторваться от этого новоявленного конвоира, чтоб хотя бы знали, кто и куда меня увез. Оно у меня есть, заявляет эта морда на голубом глазу. Сержант решителен, но и я не пальцем деланный. Заявляю в обратку. Это у вас есть, а у меня нет. Так, что надо выписать увольнительную у комиссара. Тогда не будем терять время и пойдем к комиссару. Наша машина хоть и не лимитирована комендантским часом, пропуск у нас на всю ночь, но само ателье не работает круглосуточно. Возвращаясь в госпиталь, я вдруг вспомнил. Мне тогда еще деньги в кассе получить надо. Не обязательно сегодня. Сегодня с вас только мерки снимут, информирует он меня. А вам уже приходилось заниматься такой службой. Не один раз. И кого так возит? Таких как вы, героев. Народ с фронта, в чем только не приезжает. Так, что Верховным Советом на подобающие случаи обмундирования деньги давно выделены. К Смирнову заскочил один, без сопровождающего ГБшника. Потребовал хоть какой-никакой документ, а то у меня ничего с собой. Не дай, Карл Маркс, что случится? Смирнов усмехнулся и озадачил замполитрука, который не только принес мне мое удостоверение, еще полковое на старшего лейтенанта, но и оформленное по всем правилам увольнительное удостоверение на трое суток. Комиссар размашисто расписался и поставил печать. «Почему на трое суток?» – удивился я. Комиссар в ответ съязвил. «Не дай, Карл Маркс, что-нибудь случится, но харчиться, в госпиталь заезжай вовремя, согласно распорядку дня». И засмеялись на пару с замполитрука. Сержант ГБ терпеливо меня ждал в коридоре. Только шапку теплую снял со светлой головы. В гардеробе санитар, забрав у меня тулуп, выдал взамен черный полушубок. Не дубленый, окрытый дешевым грубым материалом, чертовой кожей, но чистый не затасканный. Ушанку оставил мне ту, что на мне на прогулке была, а бурки у меня свои. И поехал я в шикарном темно-синем бьюике как есть, в пижаме с орденами. Сопровождающий меня сержант провел по мраморной лестнице на последний этаж бывшего гостиного двора, того, что практически на Красной площади стоит рядом с храмом Василия Блаженного, и сдал с рук на руки женщине в переднике и цветастых нарукавниках. Сам сказал, что обождет меня в машине у подъезда. Ателье меня не впечатлило. Обстановка казенная, простенькая, ничего лишнего. Зато люди приветливые, улыбчивые и ко всему привыкшие. На мой госпитальный прикид никакого внимания не обратили. Будто так и надо. Молодых сотрудниц не было. Все мастерицы были в возрасте. Отнеслись ко мне по-матерински. Захлопотали. Напоили чаем с довоенным чуть засахаренным малиновым вареньем и велели ждать какого-то Абрам Семеновича. Качая головами, робко касались пальчиками фрицоновских наград. Я догадался, что раз с ателье генеральское, то молодые люди здесь гости нечастые. Абрам Семенович оказался главным закройщиком. Невысокий пузатенький седой старик лет 60 с торчащей во все стороны курчавой шевелюрой, с толстыми линзами в золотой оправе на мясистом носу, бритый. Чем-то он смахивал на артиста Михоэлса в фильме «Цирк», точнее на отца этого Михоэлса. Одет был хорошо, в отглаженные серые в тонкую полоску фланелевые брюки, черный креповый жилет на белую рубашку с крахмальным воротом. Галстуков он видно не признавал. Воротник был застегнут на золотую запонку. Такие же запонки на жестких двойных манжетах. На ногах мягкие черные туфли из шевро. Видно, любит себя человек. Вот и ходит на работу во всем довоенном великолепии. Закройщик снял с шеи мягкий портновский метр из клеенки и без лишних разговоров стал меня обмерить, диктуя эти показания белобрысой ассистентке бальзаковского возраста с модным коротким перманентом. Та записывала в маленький блокнот. «Нуц, что желает молодой человек от нашей скромной швальни?» — спросил он, глядя мне прямо в глаза. Черные его зрачки гротескно искажались в толстых линзах очков. «Ничего особенного, скромно отвечаю. Что положено? В чем положено быть на награждении в Кремле?» Сопровождающий меня сержант ГБ просветил меня по дороге, что денег с меня за обычный набор полушерстяной формы не возьмут. За все уже уплачено Верховным Советом. Как бы мне в подарок? Рот войск. Абрам Семенович утвердил свой портновский метр снова себе на шею. ВВС. Командный состав. Капитан, кратко отвечаю. Дополнительными средствами обладаете. Смотря на что, усмехаюсь. Кант на петлицах вам делать стандартный из тонкого галуна или шитый золотой канителью. Соответственно, на рукавные шевроны и знак авиатора на рукав. Давайте шитые. Я доплачу. Ну, что там того золота, на две петлицы и шеврон. Материал на галифе обычный или чисто шерстяная диагональ. Конечно, диагональ, подтверждаю. И гимнастерка габардиновая. Если уж попал в пещеру Алладина, то надо выбирать наиболее прочные и долговечные материалы. Будет небольшая доплата. Согласен, подтверждаю. На все согласен, даже не зная, насколько доплата будет небольшой. Такс, сапоги. Внимательно смотрит на меня Семёныч через свои ужасные линзы. Вот про сапоги я хотел поговорить отдельно. Подмигиваю. Мне сказали, что вы здесь индивидуально шьете зимние сапоги с чулками из лисьего меха. Это так, Аид? Тихо спрашивает меня с подозрением. Аид, так же тихо соглашаюсь. Деньги есть. Измерив мою ногу, Абрам Семенович сказал. Новые мы вам пошить к сроку не успеем. Ни хромовые, ни юфтевые. Но, и увидев мое разочарованное лицо, поспешил добавить, понизив при этом голос до интимного шепота. Но перед самой войной заказал нам такие сапоги один генерал из штаба Белорусского округа. Хромовые сапоги. Расплатиться не успел, началась война. А в июле его расстреляли вместе с генералом армии Павловым. Вроде как ваш размер. Если вам подойдут, то не побрезгуйте. Чему там брезговать? Они же не ношеные. Или таки да. Поднял я бровь. Что вы? Оправдывается. Муха не сидела. Даже в тапочках. Так с лета в полотняном чехле на стеллаже и лежат. Разве, что нафталином провоняли. Но без этого никак нельзя было, мех все же. Сапоги подошли как родные. На носок. А без лисьего чулка можно их носить и на портянку. Вкладные чулки действительно оказались из бело-рыжего короткого лисьего меха. Роскошь необычайная. А уж удобство. Мне их с ноги снимать не хотелось. Не пытайтесь собирать сапог в гармошку, предупредил закройщик. В задний шов сапога специально вшита пластина из китового уса, так что они всегда будут стоять трубой и не сомнутся. Знаете анекдот? У лейтенанта сапоги гармошкой, зато детородный член трубой, а у генерала сапоги трубой, зато член гармошкой. Дамы в помещении привычно угодливо захихикали. Ну как, нравится? Горделиво улыбается закройщик, словно он сам эти сапоги сточал. Нравится, честно ответил я, нога как в женских ручках. Абрам Семенович еще шире улыбнулся и гордо заявил, фирма веников не вяжет, денег действительно пока с меня не взяли, но и не дали с собой ничего, сказали примерную сумму, которую я должен иметь с собой в следующие посещения, за все, включая два комплекта шелкового и споднего, несколько пар хлопчатобумажных носков и икроножные резинки для них, носовые платки, пришивные подворотнички, три иголки и три катушки уставных ниток. И еще фуражку с голубым околышем, шитую на заказ с вышитой золотом птичкой на тулье. Шинель темного командирского сукна на пуговицах и шапка-ушанка из серого серебристого каракуля прилагались вместе с портупеей. Пряжка прорезная латунная со звездой. Застежка на латунный шпинек. Шинель и портупея бесплатно, а вот за каракуль вместо серой цигейки пришлось солидно доплатить. Посчитали, что платит за меня Верховный Совет, что я сам за срочность и повышенное качество материалов, положенных только высшему комначсоставу. Денег мне хватало. Впритык, но хватало. Решил не жадничать. Одного живем. Хотя шиш, я так уже во второй раз. Реально улыбнула. Все будет готово через день. Как раз в вечер перед днем награждения успеют. Немного поспорили по поводу формы и размера ушей галифе. Не люблю я слишком большие. Не тот у меня рост. На ужин в госпиталь я не успел, но убирающие кухню поварихи нашли мне порцию холодной жареной рыбы с картофельным пюре. И то за божий дар. А смотрят они на меня так жалостно, когда считают, что я их не вижу. Или они на нас всех так в госпитале реагируют. Узнал у дежурной медсестры, что Соня приезжала в госпиталь за какими-то справками и давно уехала на Павелецкий вокзал, где формировался ее санитарный поезд. Со всеми проститься успела. В карты, что ли, сыграть с кем-нибудь на деньги, раз так в любви не везет. Вечером, пожалуй, уже ночью после отбоя, сидел на сестринском посту под настольной лампой, пришивал подворотничок и голубые петлицы на хлопчатобумажную летнюю гимнастерку. Все же несколько стыдно ездить по городу в госпитальной пижаме. Сразу все тебя начинают жалеть, а это мне не нравится. Мне. А уж как фриценовская гордость выбивается, спасу нет. Все же он целый герой всего Союза. На приказ со защитных петлицах при летней форме я, как и вся авиация, наплевал. Разве что уголки на рукава пришивать не стал. В ателье сказали, что их отменили еще осенью. Молоденькая медсестричка порывалась мне помочь по-женски. Но я отказался. Самому надо навыки восстанавливать. На фронте у красных командиров денщиков нет. Их даже в царской армии в конце 19 века отменили. Да и мелкую моторику восстанавливать в пальцах надо. Красивая девочка. Истинно русской мягкой такой красотой. Небольшого росточка, волос русый, лицо овальное, глаза голубые, брови и ресницы тоже русые. Нет в ней яркости южных женщин или резкости тех же европеек. И имя чисто русское, Нина. Только вот Соня все из души моей не выходит. Хоть волком вой. Все блазницы ее большие серые глаза в обрамлении длинных черных ресниц. Ее черные косички в разлет. Ее длинные ладони и узкие запястья. Ласковые пальчики. А девочка, та, что рядом, мне свои беды дальше рассказывает. Я вежливо уши грею. Я практически сразу после школы поступила в госпиталь. Собиралась в институт медицинский поступать на зубного врача, а тут война. Какой может быть институт? Всем классом пошли в военкомат добровольцами записываться, а там нам отлуп, не до нас, мобилизация идет плановая. Ждите своего года призыва. Девчатам сразу путь указали в медицину. Я и пошла, потому, как сама так хотела, а остальные в райком комсомола поперлись за подвигами, они в снайпера возжелали. Кто-то им в толпе напел, что из женщин снайпера лучше получаются, чем из мужчин. Так что наши пути разошлись, и я естественным образом в санитарке попала, в ближайший от дома госпиталь. Нина Ниномнова задумалась, наверное, решала, рассказывать мне или нет, но потом решилась. Первые эвакуационные поезда были не специальные, как сейчас, а обычные плацкартные. Коридор от двери узкий, изломанный углами, неудобный. Носилки не протащить, разве что боком. А боком ранбольного носить никак нельзя. Раненые все тяжелые. Поначалу других в Москву и не привозили. Закрыла лицо ладонями и продолжила говорить сквозь пальцы. Жара. Июль на дворе. И вот раздеваемся мы, девчонки, до трусов и лифчика. Надевают нам на спину длинный клеенчатый фартук. Становишься на четыре кости в вагонном коридоре, а спину тебе бойца раненого кладут. Или командира. В бинтах не понять. И ты ползешь. Ползешь по этим железнодорожным изгибам, как муравей в цепочке. Бойца на спине несешь, боишься уронить. Ведь если уронишь, то, как поднять? А он на спине стонет. Ему тоже меня жалко. Вот он и терпит, не кричит. А иные, те, что молчат, еще и сиськи на ходу щупают. Охальники. Так и ползешь, пока в тамбуре у лестницы не развернешься, из тебя раненого не снимут и наружу не вынесут другие руки. А сама опять внутрь в другую вагонную дверь. За другим раненым. С первого раза я все коленки в кровь разбила. Ничего. Перевязали и опять на карачки. А тут еще мне на косу наступили. Коса у меня была толстая, длинная. Да попы. Я такой косой всю школу гордилась. А тут ору я благим матом. Вою. Больно мне. А никто понять не может, что случилось. Нас пробка образовалась у вагонного титана. И никто не видит мой беды. Потом, когда из вагона раненых вынули, я, как есть, в трусах и лифчике, коленки перевязаны кровавыми бинтами, пошла к охранявшему нас бойцу, без спросу вынула у него с пояса штык такой ножевой и стала себе косу злобно резать под корень, а штык тупой как валенок. Ужас. Боец стоит, челюсть уронив, а я косу пилю и плачу, Жалко такую красоту. Потом доктора подскочили, одели меня в халат. Бойцу штык отдали. Я реву белухой, слезы размазывая. Так мне косы жалко. А дальше что? Интересуюсь. Вижу же, что девочке выговориться требуется. Дальше. Дальше. Доктор один, он сейчас в Горьком в эвакуации. Мне коленки подлечил и отвел в нормальную парикмахерскую на вокзале, где мне прическу сделали короткую. Перед этим он всю очередь оттуда расшугал. Целый месяц мы так поезда с ранеными разгружали. Из теплушек было легче. А потом отправили меня на сестринские курсы при Пироговке. Все же у меня среднее образование имеется. А когда я их в октябре закончила, госпиталь уже в Горький уехал в эвакуацию. Я сюда попала. Из Лефортово меня направляли учиться, в Лефортово и распределили. Тогда было не то, что сейчас. Все еще очень удивлялись, что я приехала обратно уже в форме и с треугольником в петлицах. Мы присягу на курсах приняли, а по окончании нам всем младшего сержанта медицинской службы присвоили. Так по-прежнему и хотите стать зубным врачом? Спрашиваю, откусывая нитку. Нет, смотрит прямо в глаза. Столько народу поубивало, что нам теперь акушеры больше нужны. Народ после такой войны рожать станет активно. Должен рожать. Последнюю фразу сказала убежденно. Вдов останется немерено, говорю. А еще больше молодых девчат, что даже свадьбы не дождались. Я вам так скажу, товарищ военлет, хоть одного ребенка, даже без мужа каждая баба родит. Природа заставит. А те, кто с войны вернутся, я так думаю, не меньше трех детишек настругают. Я такие разговоры промеж раненых уже слыхала. Посмотрела, как я мучаюсь с летным шевроном, предложила. Вы лучше на себя гимнастерку одевайте, а я ваш нарукавный знак по руке наметаю. Быстрее будет. И весело засмеялась, когда я пижаму снял. Ой, какая у вас грудь волосатая. Сам знаю, что бибизян. Орангутан. Буркнул в ответ. Мне почему-то этот ее смех стал неприятен. Соня, когда мою тушку обмывала, над моей волосатостью не смеялась. Так, что дошил эмблему на рукаве и ушел спать. Расстроенный. Что-то мне госпиталь уже надоел. Хромать я уже перестал. Так что пусть меня доктора на врачебно-летную комиссию определяют. Нечего мне тут чужое место занимать. В палате не спал только Анастас, ворочался. Остальные залихватски храпели. Что не спим? Поинтересовался я у него. Думаю, ответил майор в темноте. Понимаешь, какая вещь. Я полгода воевал, а ни одного немца так и не видел. Думаешь, это нормально? И ведь не в штабах околачивался, на линии все время. Сел на койку, устало выдохнул. Нет никакого настроения такие беседы вести, а надо. Хоть я и не политрук, но, ты же по врагу стрелял. Большим калибром. Практически морским, успокаиваю его. Стрелял. Отвечает. Квадрат дали. В него и пулял минимум за десяток километров. Корректировка по телефону. А спросит дома. Ты врага убил. Я и не знаю. Ты, думаешь... Я фрицев видел, или они меня, усмехаюсь, ползают по земле не больше муравьев, или самолет целиком видишь, а чтобы вражеского летчика увидеть, надо с ним столкнуться, а это таран, у тебя вот, сколько сбитых, интересуется, 8 лично и 11 в группе, повторил я слова комиссара авиационного полка, вот, майор поднял к потолку указательный палец, а меня что, только расход снарядов, на финской войне хоть видно было, как от гранитных скал куски отламываются, а тут ничего, лес и лес, и ничего кроме леса, разве, что болото, и наград нам не дают, за финскую тоже не дали, на полк только назначили, переходи в ТАП, посоветовал я, смерть врагу, пипец расчету, им наград не жалеют, и оклад у них полуторный, поздно, без ноги уже не возьмут, мясистое лицо у Айропетина расстроенное, жуть, утверждаю твердым тембром. Рано или поздно мы врага обратно погоним в Германию его вшивую. Он, отступая, по дороге укреплений настроит, капитальных. И вот, чтобы пацанов там сотнями при штурме не класть на подступах, твое дело теперь научить других пацанов с твоих больших пушек стрелять точно, чтобы от этих укреплений только бетонный щебень оставался. До конца войны, глядишь, много хороших командиров воспитаешь и до полковника дослужишься. И жена рядом будет, под боком. Долму варить. Все, что ты говоришь, хорошо, правильно. Но, все же так хочется хоть одного врага лично зарезать. Отвернулся, засопел. Перестал глазами блестеть. Пошли, перед сном покурим, предложил я. «Бери костыли». Майор помолчал с минуту, потом поднялся с кровати. «Пошли. Все равно сна не в одном глазу. В курилке первого этажа я настоял туда прогуляться, ибо в сортире на этаже уж больно хлоркой воняет, а Айропетин несколько отмяк и даже рассказал мне свежий анекдот. Ну как свежий? Для меня свежий, а так довоенный еще». Пишет кавказец в горы письмо из армии, Анастас прибавил кавказского колориту в голос. «Дорогой отец, весна в этом году очень хорошая и ожидается неплохой окот овец. Отбери сатары лучшего барашка, назови его сержант Пилипенко, расти его, холь как родного и лилей, обмывай, корми лучше всех баранов. Даже шерсть с него не состригай. Пусть этот баран дождется меня из армии. Вернусь домой. Сам. Лично зарежу». На следующий день у меня состоялся обмен века. Японскую бритву на кучу барахла. Ни коллажи, ни двора. Коган по такому случаю запустил нас в свою коморку. И деликатно удалился. Что сказать, знатно я прибарахлился всего за одну ненужную мне японскую железку. Лезвия, иголки, нитки, полотняные отрезы. Прочая мелочь типа порошкового бродобрейского мыла и компрессорных салфеток. Кускового мыла по полдюжины хозяйственного и банного. И даже дорожный НССР, даже тапочки кожаные, это все хорошо, но мелочь. Вместо хлебниковского серебра сторговал дополнительно несколько отрезов ситца, поплина и модополама, в деревне у матери, наверное, сейчас мануфактуры шаром покати. Я эту женщину не знаю, но, как ни крути, она мать этой тушки, которой я пользуюсь сам. Уважать надо, если любить не получается. А вот пальто из тюленьей кожи, да еще фуражка кожаная к нему, стильная такая, американская, и выглядит хорошо и сидит удобно, и в рукавах вязаные шерстяные манжеты, ветер не поддует, и подстежка меховая просто замечательная. Что за мех вы говорили? Спрашиваю, а самому эту подстежку из рук выпускать не хочется. Гуанака отвечает, а что это такое? Лама, верблюд такой безгорбый, что живет в горах Южной Америки. Американцам он задешево достается, ручной труд индейцев у них дешев. Умгу, верблюд, это хорошо, верблюжья шерсть теплая, а это в отличие от нашего верблюда еще и не колется, ласковая такая, что там говорить, я просто влюбился в такое пальто, надо же себя приукрасить, раз меня девочки не любят и пишут на меня доносы, что я гондурасский шпион, ворующий собственные трупы, петлицы пришьете, в фуражку звездочку вставите, и будет вполне форменная одежда, уговаривает меня Бродобрей. А вот вам воротник меховой из того же гуанака, можно пристегнуть, и ходить так зимой, конечно, не в трескучий мороз, сам наш цирюльник ходит в длинном синем драповом пальто на вате с шелевым воротником из меха морского котика, на голове котиковый же пирожок, когда я спросил его, уши не мерзнут, то он, молча, вынул из кармана бурый плотный пуховый платок, женский, улыбнулся, спрятал в правый карман, а из левого достал белую паутинку оренбургского платка. Вот, на расчет принес. Матери подарите или невесте. Его через кольцо пропустить можно, но он очень теплый. Из козьего пуха. Посмотрел Бродобрей на меня внимательно, помедлил, но все же вынул напоследок из внутреннего кармана еще фигурный пузырек размером с ладонь. Вот, вежиталь еще лавандовый. После бритья хорошо освежится. Усмехнулся я и с чистой совестью отдал ему японскую бритву вместе с оригинальным футляром. Куда я только все это дену? Почесал я затылок, глядя на разложенное по столу и кровати богатство. В этот же американский сидор-переросток пнул парикмахер ботинком растекшийся по полу длинный оливковый вещмешок. Я свободен. Или вам еще что-нибудь нужно? Оставьте, как с вами связаться. Вдруг понадобитесь. «Я так понимаю, у вас и за деньги что-то нужное достать можно?» «За деньги дорого», — отвечает. «Народ все больше меной живет, как в гражданскую». В ответ на мои жалобы, что меня уже не лечит и потому можно запускать на комиссию, мне стали колоть витамины в задницу, толстой иголкой. Больно. И все. Разве что еще заставляют посещать ЛФК. А так сижу в библиотеке, когда по палатам брошюрку не читаю. Газеты раненым читает сам Коган или замполитрука. Новый особист ко мне не цепляется. Смирнов как-то пристал с вопросом, что если мне летать не разрешат, то, что я делать буду. На фронт пойду, сказал, как отрезал. Кем угодно, на геройской звезде почивать не буду. Не говорит же ему, что золотая звезда чужая, не мной заслуженная. Не поймет. Ладно, иди, почесал комиссар подбородок. Подождем комиссию, там и будем решать. На примерку в ателье я приехал после обеда с американским пальто в руках, и фуражку не забыл. В этот раз я чувствовал себя уверенно, потому что был хоть и в летней, но форме со всеми знаками различия. Выбивались из образа только нескладные мои бурки.